По дороге Андрей остановился на Садовом кольце у бывшего магазина «Мелодия» и купил две крошечные кассетки Sony. Это довольно заметно подорвало его бюджет. Кроме того, до конца он еще не придумал, как именно будет их использовать. Может, из-за дождя, а может, от того, что ему жалко было денег, нелюбовь к себе опять вернулась и стала грызть и царапать его изнутри. Или просто мне так не хочется встречаться с женщиной, к которой я еду. Мне не может хотеться или не хотеться. Это моя работа. Работа, ты понял или нет? Он был еще на Петровке, когда позвонил Дима Мамаев и сказал, что он проводил Клавдию до Сокола, до самого здания налоговой инспекции. Ее вел другой человек, очевидно, сменивший вчерашнего. Дима засек его у дома и потом у метро. Он был на машине. В метро за ней он не пошел, следовательно, пока она в налоговой, ей ничего не угрожает. А потом суп с котом, как любит говорить мама. Утром Андрей сказал Полевому, что, по его мнению, следует искать нечто, что связывало бы Сергея Мерцалова и подругу его сестры Клавдию Ковалеву. И еще он сказал Полевому, что даже теоретически не может себе представить, что это может быть. Андрей затормозил и свернул направо, внутрь Садового кольца. Машины здесь еле ползли. Дождь прибивал к земле автомобильный выхлоп, поэтому дышать было неприятно. И уже через 5 минут сладко и тяжело закружилась голова. Хорошо, что ехать было недалеко. Родители Мерцалова жили, что называется, в тихом центре, то есть в старом городе, полном людей, магазинов, офисов и автомобильной вони. Очень престижно. Дверь ему открыла сама Лидия Петровна Мерцалова. «У вас ровно 7 минут», — сказала она, не здороваясь. «Вероника, проводите». Андрей ошалело взглянул на Лидию Петровну. Никакой Вероники поблизости не наблюдалось. Но она моментально и неслышно материализовалась в дальнем углу холла. Прислуга. «Проходите, пожалуйста», — прошелестела Вероника. «Сюда». Это был, скорее всего, кабинет. А ему бы нужно было попасть в гостиную или спальню. Телефона здесь не было. Или он был так хорошо замаскирован, что Андрей его не видел. «Да, еще и Вероника». Этого он не предусмотрел. Чувствуя себя убийцей, который собрался на мокрое дело, Андрей плюхнулся в кожаное низкое кресло и с удовольствием вытянул ноги. Хорошо. Тихо, даже как-то глухо. Спокойно, просторно, красиво, элегантно, изысканно, располагающе, уютно, но не слащаво. Приятный кабинет. Интересно, невропатолог Леонид Андреевич Мерцалов здесь принимает своих пациентов? Открылась дверь. Андрей сел в кресло прямо. «Я слушаю вас», — сказала Лидия Петровна Мерцалова и осталась стоять. Андрей ожидал чего-то в этом духе, но все-таки начал раздражаться. «Лидия Петровна», — сказал он и поднялся. «Не нужно демонстраций. Я не слесарь и не собираюсь чинить ваш унитаз. Садитесь и поговорим спокойно. Иначе я решу, что вы что-то старательно от меня скрываете. И тогда мы начнем копать по-настоящему». Она быстро на него взглянула. «А вам это вряд ли понравится», — закончил он неуклюже. Раздумывая, она обошла кресло и медленно в него опустилась. Это была небольшая, но все-таки победа. «Должна ли я понимать это так, что сейчас вы работаете спустя рукава?» — спросила она холодно. «Мы не работаем спустя рукава», — возразил Андрей с досадой. «Мы щадим вас и вашу семью. Если вы не будете с нами разговаривать, мы щадить перестанем, только и всего». «Понятно», — сказала она. «Петр предупреждал меня, что с вами нужно разговаривать осторожно. Но я не знала, что речь идет о столь беспредельной наглости». «Наглости?» Андрей вытаращил глаза. «Он ведет себя нагло? Да он только что на цирлах не ходит вокруг этой семейки, которая больше похожа на банку с пауками, в которую кто-то бросил тлеющую деревяшку, вынудив пауков спасаться». «А впрочем, Может, это его шанс? Со всей величественностью, которую он только смог придать голосу и 90-килограммовому телу, он поклонился и сказал: «До свидания, Лидия Петровна. В следующий раз мы с вами поговорим в моем кабинете на Петровке». Он сделал ударение на слове «моем» и проворно вышел. При желании Андрей Ларионов мог двигаться очень проворно. Так проворно, что это вызывало зависть коллег и некоторое неудовольствие преступников. Дверь за ним закрылась, и он еще с некоторой долей злорадства успел увидеть изумленное лицо мерцаловской мамаши. В запасе у него было секунд 7, пока она придет в себя, поднимется и дойдет до выхода из кабинета. Короткий взгляд по сторонам. Домработница в кухне. Андрей слышал, как негромко и сдержанно позвякивала там посуда. Телефон. Где он? Панасоник оказался на самом видном месте в гостиной. Зеленая лампочка мигала. Автоответчик работал. Двигаясь очень быстро и бесшумно, он вынул крохотную кассетку и заменил ее другой. Крышка хрустнула, закрываясь, и ему показалось, что грянул гром. Когда Лидия Петровна Мерцалова вышла из кабинета, майор Ларионов у внутренней двери из темного дуба уже натягивал короткую кожаную куртку. «До свидания», — сказал он вежливо, не давая ей произнести ни слова. «Вас вызовут повесткой». Она явно была растеряна. Может, дожать ее, пока она в таком небоевом состоянии. Но Андрею не хотелось с ней возиться. «Возможно, что я не слишком любезна», — проговорила Мерцалова издалека. «Но я только что потеряла сына, и у меня много срочной работы». «Вот так. Сына убили, и работы много». «Вы мне откроете?» — спросил Андрей сквозь зубы. Ему было остро жаль Сергея Мерцалова. «Мне не хочется ломиться. Охрану перепугаю». Она подошла и открыла ему дверь. Он коротко кивнул и побежал вниз по лестнице. Стоять на площадке и ждать лифта рядом с дверью в ее квартиру он не мог. В машине он сразу закурил и для того, чтобы успокоиться, погладил машину по ворсистой дверной обивке. «Хорошая девочка», — сказал он ей. «Молодец». В конце концов, самое главное он сделал. Кассету добыл. Интересно, они уже успели ее затереть или нет? Вчера Мерцаловы весь день пробыли у Ирины, так что вполне могли и забыть. Вдруг ему повезло, и записи на ней остались целы. Бывает же так, что иногда просто везет. Андрей выбросил недокуренную сигарету в окно и включил зажигание. Путь ему предстоял не близкий. Хорошо, что второй его адресат живет в направлении загородной дороги, по которой он поедет в Ильинское. Что же было такого в отношениях Сергея Мерцалова и его матери, что она даже не может заставить себя сделать вид, что ей не безразлично расследование его смерти? Принципиально не верит, что такое расследование возможно, или кого-то покрывает? Боится, что уголовка раскопает нечто, что подставит под удар кого-нибудь из близких? Кого же? Сына? Мужа? Какое изумленное лицо у нее было, когда он поднялся и вышел. Ничего подобного от грубого и недалекого мента она явно не ожидала. Да еще и в собственных покоях. Хорошо, что не на глазах у прислуги. Черт возьми, как сцена из романа об английских аристократах. В университете Андрей перечел просто уйму романов об английских аристократах. И эти ребята почему-то были ему несимпатичны. Странная семья у Сергея. Может, именно поэтому он и ушел из этой шикарной и громадной квартиры в общежитие. А вовсе не потому, что младший брат довел их с молодой женой до белого коленя. А какой была собственная семья Сергея? Что за непонятные отношения связывали его с Элеонорой? Знала ли о ней Ирина? Скорее всего, знала. Не могла не знать. Вот, например, Рон. Андрей Ларионов моментально понял, что жена стала ему изменять. Расстались они, конечно, не только по этой причине, но это было последней каплей. Такого унижения он вынести не мог. Еще не хватало, возвращаясь с ночной работы, выискивать по собственной квартире следы чужого мужского присутствия. А если Ирина знала, то почему мирилась? Из-за денег? Деньги, конечно, вещь великая и всесильная, но не до такой же степени. Или до такой. До дома Петра Мерцалова он добрался очень быстро. В этом направлении почему-то совсем не было пробок. Наверное, все сегодня рванули в другую сторону. В физике это называется... А, да, флуктуация. Андрей любил сложные полнозвучные слова. Особенно такие, которые обозначали совершенно неведомые для него понятия. Экзистенциализм, к примеру. «Поговорили с Лидией Петровной?» — с порога спросил Петр Мерцалов. Очевидно, это у них была такая семейная манера — не здороваться. И правильно, чего здороваться с ментом? Мозоли набьешь. «Поговорили», — сказал Андрей. «Разрешите я войду, Петр Леонидович?» «Так и быть», — сказал Мерцалов-младший. «Входите. Я не так крут, как моя родительница. Я вас выставлять не буду. В конце концов, вы ко мне издалека припилили». «Какое благородство!» — пробормотал Андрей, снимая куртку. Эта квартира была не так велика и великолепна, как та. И телефон он увидел сразу. Тот же самый Panasonic. Наверное, они у всех в Москве одинаковые. «Здесь будет проще», — решил Андрей. «Справлюсь». «У меня к вам всего несколько вопросов». Он запихал себя в узкое пространство между гобеленовым диваном и шикарным светлым столом. «Вопрос первый. Какую роль в жизни вашего брата играла Элеонора Коврова?» Андрей смотрел очень внимательно и поэтому успел засечь ту секунду, когда у Петра изменилось лицо. Глаза как будто остекленели, и губы искривились. Только на одну секунду. «А что на улице?» — спросил Петр Мерцалов. «Дождь?» «Дождь», — ответил Андрей. «И ветер». «Как в ноябре». Петр задумчиво щелкал зажигалкой. Язычок пламени дрожал и переливался у него в зрачках. «Вот сентябрь, так сентябрь». «Впереди бабье лето», — сказал Андрей светским тоном. «Время у него есть. Он может пока что его тянуть. Хорошо, что мамаша выставила его так быстро. Еще потеплеет, не огорчайтесь, Петр Леонидович». Андрей хотел добавить, что, кажется, это единственное, что его в данный момент огорчает, но не стал. «Да», — сказал Петр. «Так о чем вы спрашивали?» «Готово. Он придумал, что сказать. И сейчас скажет». «Я спрашивал об отношениях вашего брата с Элеонорой Ковровой», — напомнил Андрей. Ему стало смешно. «Она была Сережкиной любовницей, только и всего», — сказал Петр и пожал плечами презрительно. Весь его вид говорил о том, что Элеонора Коврова не стоит ни секунды внимания. «Правда, что у них ребенок?» «Так говорят», — Петр вновь пожал плечами. «Я не знаю. Я, видите ли, с ней не встречаюсь, и дома у нее не бываю». «Где вы с ней познакомились?» Петр неожиданно пришел в смятение. У него было слишком мало времени, чтобы придумать, как именно он должен соврать. Заранее он, очевидно, не приготовился. Насмотрелся фильмов, где все менты — идиоты, и был уверен, что это на самом деле так. Нахальный, самоуверенный мальчишка. «Видите ли», — сказал Андрей, неторопливо вытаскивая сигареты, — «я буду проверять все, что вы мне скажете. Это очень просто. Гораздо проще, чем вы можете себе представить. Если я поймаю вас на вранье, я совсем перестану вам верить. А это нехорошо. Даже если у вас дядя — президент Ельцин». «Нет у меня дяди Ельцина», — огрызнулся Мерцалов. «И не надо меня запугивать. Вы меня на вранье не поймали». «Как сказать», — пронеслось в голове у Андрея. И тоном Глеба Жеглова он изрек внушительно. «Когда поймаю, поздно будет, Петр Леонидович». «Господи, да это совсем пустяковый вопрос!» — вдруг вскипел Петр. Очевидно, решение было принято. «Какое это имеет значение? Я познакомился с Элеонорой тогда же, когда и Сережка. 4 года назад, на Крите». Этого Андрей не ожидал. Значит, кроме жены и детей, на этом чертовом Крите с Мерцаловым был еще брат. «Как вы с ней познакомились?» «На танцах», — буркнул Петр. «Ну, мы все пошли на танцы, Серега, я и его пацаны. Ирка попозже подошла. Ну и познакомились. Она сразу на Серегу запала». «Что значит запала?» «Вы что?» — прищурился Мерцалов-младший. «Не знаете, что такое запала?» «Нет», — честно сказал майор Ларионов. «Не знаю». «Понравился он ей», — простонал Петр. «Она прямо слюной исходила, пока Ирка не пришла». «Он часто изменял жене». «Я не знаю», — взорвался Петр. «Я не знаю ничего про его личную жизнь. Он взял ее к себе в институт, эту Элю. Она стала у него работать. А потом я от него ушел. Знаю, что сын у нее родился. Но это все знают». «Когда вы видели ее в последний раз?» «А что?» — вдруг спросил Петр. «Ее тоже прикончили?» «Может, Андрею показалось...» А может, и в самом деле в голосе Петра Мерцалова прозвучала смутная надежда. «Пока жива, слава богу», — сказал Андрей сухо. «Так когда, Петр Леонидович?» «Никогда», — сказал Мерцалов. «Господи, почему я должен отвечать на какие-то совершенно идиотские вопросы? Я не помню, когда я ее видел. Давно. В институт я не заезжал, а кроме института мне видеть ее негде». «Понятно», — сказал Андрей. «Ваши родители знали о том, что у Сергея есть еще внебрачный ребенок?» «Спросите родителей, а? Я не могу за них отвечать». «Значит, вы этот вопрос в семье не обсуждали?» «Нет, не обсуждали». Петр нервно закурил. Вновь он нервничал как-то ненатурально, сверх всякой меры, как тогда хорохорился. «Понимаете, мама очень обиделась на него, когда он женился на Ирке. Он все сделал очень в своем духе. Пришел и сказал: я женился. Только и всего. Ира маме не очень нравилась». «Почему?» «Ну, она из очень простой семьи и так далее. И потом Сергею было всего 20 лет, он только учиться начал. Что это за семейная жизнь?» Ира не нравилась маме, и мама моментально выставила и ее, и сына. Сильная должна быть женщина. Андрей вдруг подумал, что именно он должен был бы сделать, чтобы мать выставила его из дома. И не мог придумать. «Хорошо», — сказал Андрей, хотя ничего хорошего в этом не было. Чем Сергей объяснял тот факт, что за ним следят? «Ничем», — ответил Петр, подумав. «Он сам не знал, кто за ним следит. Да ему никто и не верил, кроме Гольдина. Гольдин, сами понимаете, не мог не верить, потому что он Сережкина тень, верный оруженосец Санчо Панса. Он бы не поверил, а Серега бы того, зарплату ему не дал». «Он часто не давал ему зарплату?» «Да не знаю я, просто так сказал. Меня их дела совершенно не касались. Я вам уже об этом докладывал. Что вы все топчетесь на одном месте?» «Мы топчемся, потому что нам необходимо прояснить ситуацию во всех деталях», — терпеливо объяснил Андрей. «Кто вам сообщил о гибели Сергея?» «Отец», — ответил Петр и как-то сник. «Он позвонил утром и сказал». «Во сколько это было?» «Я не помню», — признался Петр. «Честное слово, начальник. Все так закрутилось после этого, что даже приблизительно сказать не могу. Утром». «Какая у вас машина?» «И это вам надо?» — почти зарычал Петр. «Я уже вам говорил, что брата я не убивал. Или вы хотите искать там отпечатки моих шин?» «Не хочу», — сказал Андрей. «Так какая?» «Шкода Фелиция». Петр криво усмехнулся. «До Фольксвагена последней модели, как у братишки, я еще не дорос». «Понятно», — сказал Андрей. «Ладно, Петр Леонидович, большое вам спасибо. Но все же сказать вам прощайте я не могу. Наверное, нам придется еще встретиться». «Я вам тоже не скажу. С удовольствием», — буркнул Петр, провожая Андрея к выходу. «Я забыл сигареты», — внезапно спохватился Андрей. «И зажигалку. Я без них пропаду». Петр ринулся за сигаретами и зажигалкой так, как будто его гнали палкой. Ему очень хотелось избавиться, наконец, от майора. В два шага, очутившись рядом с телефоном, Андрей вынул из него кассету, сунул в карман и снова включил. Кассета негромко, пластмассово звякнула в кармане. Там лежала еще одна, точно такая же, вынутая из автоответчика в квартире Мерцаловых-старших. Вернулся Петр Мерцалов, неся его сигареты в вытянутой руке. «Спасибо», — сказал Андрей душевно. «До свидания». «Пока», — буркнул Петр. На улице Андрей огляделся, но «Шкоды» не обнаружил. Он обошел вокруг дома и увидел ее, одну единственную, на асфальтовом пятачке, пока еще не заставленном ракушками. «Шкода» была новенькая, синенькая, очень чистая, несмотря на дождь и грязь последних дней. Очевидно, Петр Мерцалов, как и Андрей Ларионов, любил свою машину. Размышляя, Андрей вернулся к своей машине, уселся за руль и включил зажигание. Нужно будет остановиться где-нибудь возле телефона и позвонить Игорьку Полевому. Может, конечно, все это глупости и чушь, то, что он придумал. А может и нет. В то, что Сергея Мерцалова прикончили какие-то неизвестные бандиты, Андрей Ларионов совсем не верил. Конечно, все нужно еще 10 раз проверить. Особенно того, убогого, который взял да и смотался в Литву. Кретин. Все равно ведь найдем. Найдем, за рога приведем и на все вопросы заставим подробненько ответить. Хотя вряд ли это тот, кто нам нужен. Он при виде трупа за живот схватился и в кусты побежал, где его наизнанку вывернуло. Где уж такому убить? Тогда кто? Брат? Все-таки брат.